5 августа в Абуже прошел нигерийский национальный семинар по идеям Чуче, руководство несравненного исполина Ким Чен Ына и собственные крепкие силы Кореи. В нем приняли участие представители разных политических партий, организаций и учреждений, а также жители этой страны. С нашей стороны были чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники нашего посольства в этой стране. На семинаре были речи, доклад и выступления. Выступавшие отзывались о заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставленных ими в основании нашей республики в ее укреплении и развитии, и подчеркнули, что именно высший руководитель Ким Чен Ын есть несравненный исполин и символ всемогущества, так как с гениальной руководящей способностью и дерзновенностью он добивается блестящих успехов, потрясающих людей мира и одерживает победу за победой. Разработав ядерное оружие, Корея еще раз доказала истину о том, что себя можно защитить только за счет собственных сил, и подтвердила правомерность принципов независимости, самостоятельности и самообороны, основанных на идеях Чуче. Корейский народ силен духом опоры на собственные силы, сказали выступавшие. На семинаре было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.